Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня я начну тебе рассказывать русскую народную сказку «Сивка-бурка». Послушай. Жил-был старик, и было у него три сына. Двое умных, а третий Иванушка-дурачок. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница, да только повадился кто-то ту пшеницу мять, да топтать. Вот старик и говорит сыновьям: «Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди, поймайте мне вора». Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: «Всю-то ночь я не спал, пшеницу стерег, и зяб весь, а вора не видал». На вторую ночь пошел средний сын и тоже всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле и сел на камень. Сидит, не спит, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил, да не тут-то было. Иванушка вскочил на него и ухватился за гриву. Уж конь носил его по чисту полю, скакал, не мог сбросить. И стал тут конь Иванушку просить: «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю, я тебе за это великую службу сослужу». «Хорошо, — отвечает Иванушка, — да как я тебя потом найду?» «А ты выйди в чисто поле, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком: «Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду». Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него обещание пшеницы больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой. «Ну, что ты там видел?» – спрашивают братья. «Поймал я, — говорит Иванушка, — коня. Одна шерстинка серебряная, другая золотая». «А где же тот конь?» «Да он обещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил».